Правило 76. Добрая ссора миру не помеха. Избавьте детей от поводка родительской опеки. Дайте им возможность стать чем-то большим, чем ваш ребенок. И они вернутся к вам. Они никогда не убираются в своей комнате. Они на всю мощь включают музыку, от которой у вас раскалывается голова. Вы мучаетесь вопросом, как же вы проворонили свое чадо, где совершили ошибку? Почему у вас вырос такой мрачный, вспыльчивый, неуправляемый человечек, предпочитающий черный всем остальным цветам? И слова из этого подростка не вытянешь. Хотя с приятелями может болтать без умолку. И вечно у него перепады настроения, и всегда хочется есть, груб, корыстен, и к тому же вечно влипает в неприятности, из которых его приходится вытаскивать, порой саму попадая в неловкое положение. Вы начинаете винить себя, мол, где-то вы ошиблись. Не могло же просто так у вас вырасти такое нахальное чучело. Бросьте, все это абсолютная чепуха. Чтобы крепко помириться, нужно крепко поссориться. Чтобы решиться выпорхнуть из родительского гнезда, зачастую требуется серьезный повод, например, в виде ссоры. Иначе как решиться? Ведь это расстроит любимых людей. Вы кормили их, вытирали им носы, одевали, давали денег на карманные расходы. Но они не испытывают благодарности. Они хотят быть свободными, пить алкогольные напитки, заниматься любовью и говорить непристойности. Они не хотят быть ни вашим солнышком, ни ангелочком, ни светом в окошке. Они хотят быть раскованными, дерзкими и взрослыми. Они хотят изобретать, исследовать и набивать свои собственные шишки. Им необходимо освободиться, оборвать родительский поводок и почувствовать себя самостоятельными. Но как это сделать, если они до сих пор трепещут перед вами, чувствуют себя привязанными к вам? Они взрослеют, в том числе и через ссоры с вами. Чем раньше вы их выпустите в открытое плавание, тем скорее они вернутся. Перестаньте подтыкать им одеяло, читать сказки на ночь, и вскоре у вас появятся взрослые друзья, и вы построите совершенно новые отношения с ними. Чем дольше вы будете удерживать их возле себя, тем сильнее они будут хотеть освободиться, и тогда их возвращение произойдет не скоро. Вы можете попросить ребенка: не усложняй нам жизнь сверх необходимости, не связывайте ему руки, предоставьте свободу, и впоследствии он отблагодарит вас.